Глава 56. Исчезнувшая. Небо побелело, словно рыбье брюхо. Грохот барабанов постепенно стих, и вдруг над полем брани разнесся отчаянный крик. «Принц Сюань погиб!» Новость о том, что Сюань Линь мертв, а Цанчжоу будет сдан, мгновенно разнеслась повсюду. Город охватила паника. Люди хватали вещи и устремлялись к городским воротам в надежде покинуть Цанчжоу раньше, чем улицы заполнят вражеские солдаты, демоны и живые мертвецы. Да и сам молодой император, прославившийся чудовищной жестокостью, вызывал у горожан непомерный ужас. Занавеска на окне повозки в тихом переулке сдвинулась, из-за нее выглянуло красивое женское лицо, исполненное страха и неверия в происходящее. Ебиншан, а это была она, вцепилась в руку своей служанки Сяо Хуэй и встревоженно спросила: «Скажи, о чем они говорят? Это же неправда?» Сяо Хуэй с грустью посмотрела на свою госпожу. «Ваше высочество!» Глаза наложницы покраснели и потухли, словно ее душа вдруг покинула тело. Она так отчаянно сжала своими тонкими пальцами руку служанки, что та поморщилась от боли и взмолилась: «Ваше высочество, моя рука!» Беншан отпустила ее руку и все повторяла в отчаянии: «Как же так? Как это возможно?» В это время по улице к карете бежал перепачканный кровью воин из числа защитников городской стены. Увидев, что город вот-вот падет, он спешил предупредить наложницу об опасности. «Ваше высочество, вам нужно срочно бежать! В Цяньчжоу беспорядки, генерал Е не продержится долго! Скоро армия Джоу войдет в город!» Его высочество принц Сюань охранял город до первых лучей солнца. Лицо его в сравнении с белыми серебряными доспехами стало серым и безжизненным. Тот, кто был главной надеждой города, сражался до последнего вздоха и погиб на поле брани, защищая великую Ся. Командир Джан, принесший печальную весть Ебиншан, с высоты городской стены видел, как под бескрайним синим небом император Джоу в украшенной девятиглавым орлом колеснице наблюдал за гибелью Сяо Линя, а позади него, как два ледяных крыла, развивался стяг Джоу. Авангард из воскресших мертвецов нанес немалый урон защитникам города, и хотя охотники на демонов и воины армии Великой Ся справились с монстрами, им снова и снова приходилось отбивать атаки бесчисленных солдат Джоу Го. Казалось, нападающим нет конца. Вражеские войны облепили городские стены, подобно стае голодных диких зверей. В момент, когда к главным городским воротам со страшным рыком устремился огромный демон-тигр, всем стало понятно, что долго Цяньчжоу не устоит. Руки и ноги Ебиншан похолодели от страха. Она с ужасом внимала рассказу командира Джана, судорожно цепляясь за юбку служанки. Оставаться в городе, сдавшимся на милость врагу, женщинам не следует. Возничий занял свою позицию, наложница уже протянула руку, чтобы задернуть занавеску, когда ее внимание привлекла фигура в конце улицы — третья сестра. Это ее расшитая золотая юбка колыхалась в такт шагам, отражая лучи солнца. Из-за спины девушки выглядывала рукоять меча, а взгляд глубоких, словно зимние озера глаз, был устремлен на городские стены, с которых одно за другим падали знамена защитников. От ее фигуры веяло такой холодной решимостью, что горожане поневоле уступали ей дорогу. Почувствовав взгляд Ебиншан, Сусу подняла голову и встретилась с ней глазами. Первая госпожа, увидев младшую сестру, растерялась. Есиу показалась ей отрешенной и беспощадной, словно бессмертная на грани совершенствования. Но едва та подошла к ней ближе, ощущение пронзительного холода растаяло. «Сестра, Цанчжоу вот-вот падет. Здесь очень опасно. Тебе нужно вернуться в столицу». Ебиншан не могла не спросить: «А ты?» Сусу посмотрела на нее ясными, полными решимости глазами, и Беншан догадалась. «Хочешь остаться и сражаться? Но ведь ты женщина!» Ничего не ответив, младшая вложила ей в руки бумажный талисман, скрывающий дыхание, и проговорила: «Возьми это, С этим заклятием демоны и живые мертвецы тебя не найдут. Уезжай вместе с командиром Джаном обратно в столицу. Биншан хотела было сказать сестре что-то еще, но та резко повернулась и зашагала по направлению к осажденной стене. Все бежали прочь. К месту сражения шла только Сусу, одна против тысячного людского потока. Сяо Хуэй с беспокойством посмотрела на госпожу, мертвой хваткой вцепившаяся в ее юбку. «Ваше высочество!» Биншан ослабила хватку и сухо приказала: «Возвращаемся в столицу». Копье устремилось прямо к Есяо. Генерал сражался с монстрами всю ночь, и сейчас, видя, что увернуться он не успевает, мог только принять этот удар. Как видимо, пришла и его смерть. Но блеснувший на солнце меч перерубил вражеское оружие пополам. Взглянув на своего спасителя, генерал семьи Е с удивлением обнаружил, что в залитом кровью платье перед ним стоит младшая дочь. «Есиу, откуда ты здесь?» Девушка помогла отцу подняться и с волнением спросила: «Отец, Тяньчжоу сдан, почему ты не покинул его?» Генерал рассердился: «Я делаю, что должен, но вот ты, несносная девчонка, почему все еще не в столице? Разве я не велел тебе отправляться домой? Ты, видимо, хочешь, чтобы твоя бабушка умерла от гнева и беспокойства?» Сусу вглядывалась в изнеможденное лицо генерала Е. За прошедшую ночь он постарел на несколько лет. Голосом, полным решимости, он проговорил: «Принц Сюань не вернулся с поля боя, а я жив. Нужно ли что-то объяснять?» Сусу заботливо вытерла кровь с его лица и рассудительно пояснила: «Отец, ты не можешь сейчас умереть. Великая Ся потеряла своего героя. Ты – бог войны и последняя надежда государства. Пока ты жив, враг так просто наши земли не получит». Гоу Ю, слушая разговор Сусу с генералом Е, подумал о том, что события последнего времени очень сильно изменили его госпожу. И хотя она справилась со своим горем, случившееся заставило ее повзрослеть, сделав более решительной и жесткой. Любимица братьев и сестер секты Ханьян, подопечная Гоу Ю, хранителя нефрита и учителя пути бессмертия, лучезарная фея, под заклятием марионетки убила друга, которого всегда любила и ценила. Гоу Ю мог только догадываться о том, какую сердечную боль она испытывает. Шестой принц Великой Ся – воплощение пророчества о крови дракона, гордость народа. Его смерть означала крах надежд всего государства. Жестокая реальность такова, что именно Сусу – виновница этого несчастья. Она пронзила кинжалом сердце Сяолиня, и он проявил поразительное мужество и силу духа, чтобы достойно умереть на поле боя и защитить Есиу от народного гнева. Гоу Ю винил себя в случившемся. Из-за его небрежности госпожа попала под власть черной магии. Генерал Е, понимающий необходимость разумных действий, согласился с доводами дочери. Он принял решение отступить со своей армией. В это время Сусу, издали заметившая средь черной массы вражеской армии боевую колесницу с 9 птичьими головами, вдруг попросила внезапно охрипшим голосом: «Дай мне лук и стрелы». Прежде чем отец понял, чего она хочет, Сусу выхватила оружие из рук стоящего рядом солдата, оперение укололо указательный палец, но она невозмутимо натянула тетиву. Стрела прорезала воздух и полетела прямо в человека в черном. Гоу Ю только и успел крикнуть: «Сусу, нельзя!» Пущенная со всей силой бессмертной воли стрела засияла золотом в солнечных лучах и, преодолев две армии, вонзилась в стяг позади Тантайцзиня. Древко переломилось. Нянь Мунин закричала: «Берегите его величество!» и бросилась прикрыть императора от падающего знамени. Лицо повелителя смертельно побледнело. Он бросил растерянный взгляд на поле боя и обиженно прошептал: «Она хочет моей смерти?» Нянь Мунин помогла Тантайцзиню подняться. С ее ястребинным зрением она без труда разглядела того, кто покушался на его величество. Тантайцзинь вдруг рассмеялся и, приложив палец к губам, сказал, словно сам себя уговаривая: «Это все не важно. Главное, что Сяолинь мертв. После гибели наследного принца Великой Ся долго не протянуть. Император слаб, принц Джоу боится сильных и издевается над слабыми. За 10 лет благодатного мира в развлечениях и играх выросло целое поколение ничтожных паразитов. Хребет Великой Ся перебит. Проговорив это непринужденным тоном, Тан Тайцзинь плотно сжал губы, и нянь Мунин поняла, император в скверном настроении. Захват Тяньчжоу не сделал его счастливым. Более того, им завладело очень неприятное чувство, причину которого он сам не понимал. Нянь Мунин обнажила свой меч и посмотрела в сторону армии Великой Ся, но девушка с луком уже исчезла. Война продолжилась с 7 месяца до 11. Осенние ветры отшумели листопадами, и близилась зима. Сусу надела плащ и помогла бабушке выйти из дома. Лица жителей столицы омрачала тревога за свое будущее. Старая госпожа тоже изнывала от беспокойства. «Сиу, как ты думаешь, долго ли продержится Фэйчен? Как бы чего ни случилось с твоим отцом и братом?» Сусу тепло улыбнулась бабушке и поспешно ее успокоила. «Все будет хорошо. Ты должна верить в папу. Он полжизни провел на поле брани. С его боевым опытом мало кто сравнится. Ты дни и ночи проводишь в молитвах. Неужели боги не благословят отца и брата?» Старушка промолчала. Обе знали то, что было известно всем. Последние 4 месяца армия Тан Тайцзиня не знала поражений. Вслед за Тяньчжоу пали крепости Юаньчжоу и Чуаньвуфу, а в прошлом месяце генерал, возглавляющий оборону Юаньпэя, без боя открыл ворота неприятельскому войску. Положение становилось все хуже. В эти дни Есяо и его старший сын во главе армии защищали последний оплот Великой Ся, крепость Фэйчен. Если и она пойдет, завоевание страны станет для Тан Тайцзиня лишь вопросом времени. Прошло несколько дней, и Сусу вместе с бабушкой отправилась на молитву в храм. Их повозка медленно ползла по дороге. Облокотившись спинкой на подушке, третья госпожа задумалась о том, как быстро пролетело время. Почти год назад она оказалась в этом мире, и обстоятельства были схожими. Тогда третья дочь семейства Е тоже ездила в храм воскурить благовоние. Именно тогда Сусу и оказалась в ее теле. Она избежала гибели от рук горных разбойников и впервые встретила Тан Тайцзиня. Только на сей раз бабушка поменяла храм для молитв и благовоний. Наконец они приехали. Сусу вышла из кареты, монах в сером одеянии позвонил в колокольчик, и старая госпожа вошла внутрь, дабы зажечь душистые палочки, а внучка осталась ждать ее на ступеньках храма. Сверху вниз по лестнице спускалась девушка в богатом платье. При взгляде на третью госпожу ее бледное лицо скривилось, и она стремительно подбежала к ней. «Есиу!» Та удивленно подняла на нее глаза. Девушка показалась ей смутно знакомой. Чуньтао позади нее тихо напомнила. «Девятая принцесса!» Ее высочество схватило Сусу за ворот плаща и уставилось на нее полными ненависти глазами, как будто они были кровными врагами. «Есиу, ты смертельно обидела меня!» Сусу хлопнула ее по рукам и спокойно ответила. «Если есть что сказать, говори. Не то я тоже оставлю вежливость». Принцесса выглядела несчастной и измученной. «Это твоя вина! Ты впустила волка в дом! Помогла Тан Тайцзиню сбежать и стать императором Джоу! Идиотка! Ты не смогла удержать свои чувства в узде! И вот что вышло! А теперь мне придется!» Она осеклась и заплакала. «Что придется?» – переспросила Сусу. Девятая принцесса топнула ногой и выкрикнула в отчаянии. «Его Величество, отец-император, ни за что не отдаст меня ему в жены!» Чуньтао уставилась на принцессу широко раскрытыми глазами. Что ж, Сусу не была удивлена. Издревле так повелось. Если не можешь выиграть войну, ищи мира. Император Ся подумывал о мире и ради этого готов был выдать свою дочь за императора Джоу. «Ты же знаешь, как я обращалась с ним раньше. — прошептала девушка с побелевшим от страха лицом. «Он точно замучает меня до смерти!» «Это правда!» Принцесса не отставала от принца Джао и гоняла Тантайцзиня словно собаку. Попади она в руки мстительного императора, добром это не закончится. «Императорскому дому все равно, но ты должна что-то придумать!» «Как я могу отменить императорское повеление?» — сухо спросила Сусу. «Ах ты дрянь! Это же ты виновата! Ты же его жена и, видно, плохая!» Сусу усмехнулась. «Ну тут я точно ничем помочь не могу!» Она было собралась уйти и даже сделала шаг, но тут вспомнила, что эта зареванная девушка — любимая сестра Сяолиня. Она развернулась и, успокаивающе улыбнувшись, проговорила. «Не волнуйтесь, ваше высочество, император Джоу на вас не женится». Девятая принцесса с надеждой посмотрела на Сусу. «Почему ты так в этом уверена?» «Потому что ему нужна только Ебиншан».